После легкого завтрака рыцарско-монашеское братье повалило на площадь, чтобы хорошо размяться. На удивление к рыцарям присоединился и сам великий магистр. Он редко принимал участие в забавах тамплиеров, годы брали свое, но все знали, что Робер де Сабле один из лучших в сражении на мечах. Недаром его выбирал в напарники для тренировок сам Ричард Плантагенет, король Англии, непревзойденный рубака. «Дайте ему меч и щит», — вдруг сказал Робер де Сабле, указывая на Вилка. Приказание было тут же исполнено. «Схватка будет до первой крови», — громогласно объявил великий магистр. «Кто первым сразится с этим юношей?» Среди тамплиеров послышались смешки, шевеления. А затем вперед выступил невзрачный монашек с постным выражением на длинном лице с квадратным подбородком. Он так медленно передвигался, что, казалось, вот-вот уснет прямо на ходу. Тем не менее лицо Робера де Сабле омрачилось. Это был плохой признак. Вилк интуитивно почувствовал, что рыцарь-монах далеко не так прост, как кажется на первый взгляд, поэтому он мигом собрался и приготовился отбить атаку. Монашек не стал мешкать. Едва в его руках появился меч, он преобразился. Тамплиер двигался, как тигр, который подкрадывается к добыче, и когда в воздухе сверкнул клинок, Вилк едва успел подставить под удар свой щит. Удар получился страшным. Юноша даже пошатнулся. «Ничего себе, монашек!» — подумал он, уклоняясь от следующего удара. А затем на него обрушился камнепад. С такой силой рыцарь-монах молотил мечом по щиту Вилка. Тамплиер казался вихрем, обрушивая удары на юного руса со всех сторон. Только хорошая выучка спасала его от ранения, а еще отменная реакция. Он не стал призывать живу. В учебном бою она была не нужна, поэтому ему приходилось туго. Вилк защищался и ждал. Он уже понял, что тамплиеры решили пошутить. Выставили против него лучшего бойца на мечах, поэтому юноша ожидал, когда тамплиер хоть на миг раскроется, чтобы преподнести рыцарю-монаху свой сюрприз. Он терпеливо сносил сильные удары противника и присматривался к его технике владения мечом. Вот оно! Тамплиер немного подался назад, убрал щит и замахнулся. Отшвырнув свой щит, Вилк молнией метнулся вперед, поднырнул под противника и хорошо отработанным приемом уложил его на землю, при этом немного придержав, чтобы монашек не сломал себе шею, а затем приставил свой меч к горлу поверженного тамплиера и крикнул: «Босиан!» Он уже знал, что это был военный клич рыцарей храма. Примечание. Боевой клич рыцарей храма к славе. Конец примечанию. Робер де Сабле благосклонно улыбнулся, а рыцари несколько раз ударили рукоятками мечей о щиты, тем самым выражая свое уважение мастерству Вилка. На удивление рыцарь-монах, когда его подняли без всякой злости, отсалютовал юноше мечом и удалился. Быть побежденным в учебном бою у тамплиеров не считалось зазорным. Но Вилк жаждал другого. Ему нужно было, что называется, подать товар лицом. Перспектива быть слугой его не устраивала. Он показал три пальца. Затем поднял вверх свой меч и сказал на языке франков: «Труа!» «Ты хочешь сразиться с тремя?» — с удивлением спросил Робер де Сабле. «Да, мой господин. А не боишься?» «Нет». «Ну что ж, посмотрим, чего ты стоишь». «Вы все поняли?» — обратился магистр к рыцарям. «Он хочет сразиться с тремя. Охочие есть?» На этот раз желающих скрестить свой меч с вилком было хоть отбавляй. Магистр лично отобрал троих, и потеха началась. Пока суть до дела, вилк входил в состояние живы. Оно пришло очень быстро, вырвалось на свободу, словно скакун, застоявшийся в конюшне. Битва один против троих была обязательной дисциплиной в тренировке рыцарей. Это вилк уже успел подметить. Только в таких случаях тамплиеры сражались в полном боевом облачении, но на этот раз никто не надел даже кольчуги, ведь вилк не стал просить себе доспехи, отказался даже от легкой кирасы. Он победил своих противников настолько быстро, что по окончании сражения какое-то время над площадью стояла полная тишина. Видеть такое представление рыцарям еще не доводилось. Уж вилк постарался. Казалось, что он превратился в ураган. Чтобы легче было двигаться, он оставил щит, но даже оставшись практически без защиты, юный рус нанес три легких царапины своим противникам с легкостью необычайной. Они просто ничего не успели понять, разве... Могли знать тамплиеры, что их движения в глазах вилка выглядели такими медленными, словно они сражались в воде. На этот раз грохотом щитов не обошлось. Тамплиеры криками выразили свое восхищение мастерством юноши. В завершении он неожиданно схватил свой нож и, как показалось всем присутствующим на ристалище, метнул его почти не целясь. Нож пролетел всю площадь до самой стены крепости и вонзился точно в центр щита, который служил мишенью для стрелков. Это уже было вершиной боевого искусства. Снова раздались восхищенные крики, а Робер де Сабле, пораженный представлением не менее других, сказал вилку: «Зайдешь ко мне после обедни». Он исполнил приказание великого магистра и вышел из его апартаментов уже в чине сервиента. Сервиенты, как правило, были выходцами из простонародья. В мирное время они использовались на различных хозяйственных работах, а в бою играли роль оруженосцев или пехотинцев. В отличие от благородных рыцарей, сервиенты носили черные одежды и черные или коричневые плащи. И рыцари, и сервиенты подвязывали платье веревочным шнуром, который символизировал монашескую скромность и целомудрие. Ложась спать, тамплиер также должен был придерживаться определенного регламента. Скромное ложе представляло собой тюфяк, набитый соломой. Спасаясь от холода и мошкары, рыцарь мог накрыться либо суконным, либо шерстяным покрывалом. Это же покрывало должно было служить и попоной для коня в походе. Устав ордена предписывал рыцарям проводить ночь в общей спальне, дортуаре, при зажженных свечах. Но так уж вышло, что вилк не мог принять монашеский обет, потому как был язычником, да и не хотел. Это он сразу сказал Роберу де Сабле. Данное обстоятельство несколько смущало законников ордена, но когда они приходили на ристалище и наблюдали, как новоиспеченный сервиент расправляется с бывалыми рубаками, их мнение начинало склоняться к простой истине. В войне с сарацинами все средства хороши. А уж этот молодой язычник точно пригодится, тем более что великий магистр позволил многим светским рыцарям встать в ряды воинов-монахов и даже носить красный крест на груди во время сражения, что уже было нарушением устава ордена. Нужно сказать, что тамплиерам прислуживали и местные мусульмане. И от этого никаких бед не случалось, потому что все они были люди проверенные, но на ночь их в крепости не оставляли. Пренебрежение радостями мира символизировал запрет стричь бороды и усы. Это как раз и смущало Вилка сильнее всего. На его румяном лице пока рос только юношеский пушок. Что касается прически, то ей следовало быть аккуратной и короткой. Кроме того, не приветствовались частые омовения, так как склонность к излишнему уходу за своим телом считалась признаком мирской изнеженности. Этот пункт не понравился Вилку, потому что русы старались держать тело в чистоте при любых условиях, но он быстро нашел выход. Стал раз в неделю посещать хамам, сарацинскую баню, благо на него не распространялись монашеские запреты. Бобовая мука, которой мылись мусульмане, хорошо смывала пот и грязь, а листья лотоса им терли распаренное тело, покрытое пеной из бобовой муки, были не хуже липового мочала. Еда тамплиеров Вилка вполне устраивала. Дома он часто не получал и половины того, что полагалось храмовникам. Устав ордена предписывал им скромную, но здоровую пищу, способную поддержать силы воинов. В рацион входило мясо, которое подавалось два раза в неделю. В субботу и воскресенье полагалась двойная порция. В прочие дни рыцари получали рыбу, овощи и хлеб. Как и положено монахам, они должны были вкушать пищу в молчании, почтение Святого Писания. В отличие от простых монахов, которые за столом и во время службы пользовались специальным языком жестов, храмовники, если возникала необходимость, могли переговариваться шепотом. Все это Вилк наблюдал со стороны, потому что сервиентам накрывали стол в другом соседнем помещении. Правда, кормили их почти так же, как и рыцарей, лишь двойные субботние и воскресные порции для сервиентов исключались. Устав требовал от храмовников проявлять заботу о бедных и страждущих христианах. Ежедневно десятая часть хлеба со стола отдавалась беднякам. Если рыцарям подавалось мясо, то его следовало отрезать аккуратно, чтобы кусок, отданный нищему, не оскорблял того своим видом. В случае смерти кого-либо из братьев в течение 40 дней за столом кормили бедняка. Часто храмовники раздавали милостыню, жертвовали на строительство храмов. Орден проявлял заботу о пожилых и больных. Им позволялось носить более теплую одежду. Полагалось усиленное питание. В случае старости или неизлечимой болезни рыцарь обязан был передать свое оружие и боевого коня молодым и боеспособным товарищам. Все эти условности были неприхотливому Вилку по душе. Он все больше и больше проникался уважением к монашествующим рыцарям. Им полагалось иметь скромное с виду, но надежное оружие. Не допускалось золочение стремян и удил. Рыцарь-тамплиер имел 3 боевых коней, а великий магистр мог подарить ему 4-го. Доспехи тамплиеров, ввиду того, что орден вел боевые действия на востоке в условиях жаркого климата, были легкими и надежными. Броня в основном представляла собой длинную до колен кольчугу, которой полагалась поддевка, стеганая куртка-оплечье. Поверх кольчуги надевался белый плащ с красным 8-конечным крестом, а голову рыцаря защищал большой шлем забралом или легкий шлем без бармицы. Этот шлем, пользовавшийся большой популярностью, часто дополнялся кольчужным капюшоном и кожаной набивной шапочкой. Рыцарь должен был иметь щит, длинный обоюдоострый меч, копье и палицу. Во время похода употреблялись три ножа — боевой кинжал, столовый нож и мизерикорд с узким лезвием, что позволяло использовать его в качестве шила. Примечание. Мизерикорд — кинжал милосердия, кинжал для проникновения между сочленениями рыцарских доспехов, появился в Западной Европе в XII веке и представлял собой узкий трехгранный или ромбовидный клинок длиной 20-40 сантиметров. Использовался для добивания поверженного врага, избавляя его от мучений и агонии, а также для убийства противника, бесполезного с точки зрения выкупа. Конец примечания. Рыцарь перевозил свои пожитки в двух мешках, один для белья, а другой для доспехов. Большую часть походного груза вез оруженосец, который не следовал за своим сеньором, а ехал впереди него, чтобы тот мог держать слугу в поле зрения. Для ночевки в полевых условиях у рыцаря имелась небольшая палатка. Все это рассказал Вилку приятель Сервиент, которого звали Жильбер. Это был приветливый и весьма словоохотливый малый. Судя по намекам Жильбера, он попал в орден не по доброй воле, а чтобы спастись от виселицы. Сопоставив все его обмолвки, Вилк решил, что до того, как стать сервиентом тамплиеров, Жильбер был разбойником. Он и в ордене не очень праздновал дисциплину, а так как именно его определили к Вилку в наставнике, юному русу не составляло никакого труда отпроситься в город, чтобы сходить в хамам или просто послоняться по улицам. В свою очередь новоиспеченный сервиент прикрывал проделки Жильбера, который был очень охоч до женщин, и питал пристрастие к вину. В данный момент рыцарей и сервиентов в крепости было немного. Большая часть тамплиеров сражалась в войсках короля Ричарда. Роберу де Сабле немало пришлось повоевать, в том числе в битве при Арсуфе и при снятии осады с Яффы, где великий магистр со своими тамплиерами сражался очень храбро, и теперь, несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему рвался в бой, но его цепко держали обязанности, в том числе и неурядицы с Кипром. Подписав договор с Ричардом Плантагенетом, Робер де Сабле, как и договаривались, сразу же заплатил ему 40 тысяч золотых бизантов. К сожалению, великий магистр не мог оставить большой гарнизон на Кипре, поскольку орден нуждался в людях, чтобы вести войну в Святой Земле. Все, что он оставил на Кипре, это 14 рыцарей и сопровождающую их пехоту под командованием Армандо Бачарта. Однако вскоре на острове началось восстание, которое пришлось подавить силами ордена. Все выходило на то, что такое, на первый взгляд, очень ценное приобретение слишком хлопотное для ордена храма. И тогда магистр принял решение продать остров королю Иерусалимского королевства Ги де Лузиньяну. Хитрец Ги, который всегда много обещал, но мало что делал, как и ожидалось, не смог вернуть тамплиерам 40 тысяч бизантов. Однако взамен он разрешил сохранить замки и другие укрепления на острове, принадлежащие тамплиерам, тем самым удовлетворив желание ордена поддерживать свое присутствие на Кипре. Но главная проблема ордена заключалась в том, что ему требовалось много денег. В нее-то и окунулся с головой помимо своей воли Робер де Сабле. Одна только организация бесплатной перевозки тысяч паломников через кишащие опасностями Средиземное море требовала преизрядных средств. Такие доходы, конечно, не могли дать земли тамплиеров. А доброхотные даяния имели препротивное обыкновение быстро иссякать. Поначалу, когда орден храма был в моде, их несли в изобилии, но постепенно Золотая река стала ручьем, да и тот понемногу начал пересыхать. Немного поразмыслив, Робер де Сабле решил использовать благословение папы и церковный статус, ведь при таких условиях сделать можно было многое. Церковь строго запрещала дачу денег в рост. Недостатков желающих занять деньги не было, а вот одолжить их решались немногие. Церковь в этом вопросе была непреклонна. На тот момент запрет обходили при помощи евреев. Им христианский закон был не писан, вот они и давали деньги в долг, но и евреям приходилось не сладко, часто их просто грабили знатные сеньоры, а добиться правосудия удавалось не так уж часто. Робер де Сабле поднял все свои связи и получил у папы право давать деньги в рост, поскольку прибыль шла на святое дело, и вскоре дело было поставлено на широкую ногу, ведь отделения ордена были во множестве стран и городов, а подвалы с золотом охранялись и военной силой, и страхом святотатства. Но главное, при таких условиях тамплиеры могли брать немного меньший процент. Евреи никогда не были уверены, что долг им вообще вернут, поэтому брали грабительские 40% и даже более. Тамплиеры довольствовались ставкой в 10%, поэтому неудивительно, что их услуги вскоре стали более чем популярными, и в казну ордена хлынул золотой поток. Кроме того, тамплиеры изобрели специальные чеки. Именно они решили проблему перевозки денег. Намного удобнее отдать деньги ордену, получить чек, зашить его в одежду и забрать по этому чеку свои деньги или драгоценные металлы в другом условленном месте. Это избавляло путешественников от грабежа разбойников, которых в то время было много. Для удостоверения личности на чек ставили отпечаток пальца вкладчика, а за пользование чеками брали небольшой налог. Как раз хозяйственными проблемами и был занят великий магистр по приезде в один из замков ордена, расположенный в Тире. В данный момент тамплиеры возводили крепость Мэтр Жак и укрепляли небольшой замок План близ Рамлы. Кроме того, они строили дороги, которые были намного лучше качества, чем все другие, притом за проезд по ним не взималась плата. На разных отрезках дорог создавались камтурии, в которых можно было поесть, переночевать и обменять чеки на деньги. Дороги были охраняемые, и путешественники, проезжая по ним, чувствовали себя защищенными. Все эти мероприятия требовали больших затрат и опытных строителей. Робер де Сабле очень надеялся на помощь в этом вопросе и бальи города Бернара дю Тампля.